Глава 7. Частное расследование. Клим встал с первыми лучами солнца. О полноценном завтраке в ресторане не могло быть и речи. Повара в отеле еще только появились на кухне, так что о любимом омлете пришлось забыть. Наскоро выпив чашку кофе с гренками, которую ему раздобыл заспанный коридорный, Ардашев вышел на улицу и направился на биржу извозчиков. Площадь уже проснулась. Кучера кормили лошадей, перебранивались и чистили экипажи, готовясь к наплыву отдыхающих. Ардашев медленно шел вдоль ряда фиакров, вглядываясь в жестяные номера, прибитые к задкам карет. 10-й, 12-й, а вот и он, 14-й. Возле повозки с бронзовыми ручками, сверкающими на солнце, возился усатый здоровяк с пышными рыжими бакенбардами. Его вороная кобыла, виновница прошлогодней трагедии, сейчас мирно хрустела овсом из торбы. «Доброе утро, любезный!» — Клим приподнял шляпу. «Ваш экипаж свободен?» Извозчик оторвался от чистки фонаря, кинул клиента цепким взглядом и буркнул. «Давай, мсье, хоть на край света. Куда прикажете?» «Для начала к мосту Маньян. Но у меня к вам дело. Я слышал, год назад ваша лошадь бед натворила. Понесла и сбила девушку на переправе, это так?» Кучер помрачнел и, глядя из-под лобья, проронил. «Было дело, месье. Только моей вины там нет. Полиция во всем разобралась. Я тогда сам чуть Богу душу не отдал. Головой о камни приложился так, что искры из глаз посыпались. Я не из полиции. Я частное лицо и готов заплатить 5 франков за подробный рассказ о том происшествии». При виде серебряной монеты возница смягчился и спрятал ее в карман жилета. — Ну, коли так... — он вздохнул, почесав затылок. — Дьявольский был денек. Лошадь словно бес попутал. Ей, видно, в ухо оса залетела. Я и глазом моргнуть не успел, как она рванула. Меня выбросило с козел. Я ударился о камень и потерял сознание. Он помолчал, тяжело переводя дух, и продолжил. — Сколько я там... Провалялся, бог ведает. Очнулся, в голове гудит, в кровь по щеке течет. Кое-как поднялся, шатает, будто пьяного. Но делать нечего, надо кобылу ловить. Поплелся я по дороге. А когда до моста добрался, гляжу, лежит она, бедняжка, прямо на камнях. И не дышит уже. — Погодите, — перебил Клим. — Пока вы шли к мосту, вам никто не попадался навстречу? — Был там один. Извозчик нахмурился. «Я его встретил на полпути. Я тогда, помнится, запыхался. Сам не свой был. Спросил его, месье, вам не попадался экипаж без кучера? А он мне ответил, что да, приметил, как лошадь пронеслась мимо к мосту. Подозрительно, как ты сказал». «Что значит подозрительно?» «Ну, другой хотя бы удивился. Или посочувствовал, а этот дальше зашагал. А через пару шагов я обернулся, а он смотрит мне в спину. Мне как-то не по себе стало. Точно с дьяволом поговорил». «Каков он был из себя? Запомнили лицо?» «Да обычный мсье». «А если бы встретили, то узнали бы?» «Может быть, и узнаю». «Что ж, тогда трогай». Забравшись в карету, велел Ардашев. Путь занял около получаса. Они покинули центр и направились на восток. Свежий ветер с моря трепал гриву вороной и приятно холодил лицо. Дорога петляла по скалистому карнизу, но весна уже брала свое. Среди суровых камней и зелени террасных садов белели цветущие дикие сливы и нежно розовели персиковые деревья. И лишь едкая белая пыль, летящая из-под колес прямо в экипаж, слегка портила настроение. Вскоре показался старый каменный виадук, перекинутый через речку Маньян. «Вот он, Пон-де-Сосклаб. Но жители называют его по имени реки». Кучер остановил лошадь и указал кнутом на замшелую кладку. «Древняя штука, месье. Говорят, его еще римляне строили. Умели раньше делать. Камни лежат так плотно, что и нож не просунешь. Стоит тысячи лет и еще столько же простоит. Только место это нехорошее, проклятое. — Почему проклятое? — спросил Клим, выходя из экипажа. — Так ведь не только та бедняжка Моника здесь погибла под моими колесами. А в феврале этого года еще одна крестьянка с моста сиганула. Вдова из селения. Прямо вниз, на камни. Ардашев подошел к парапету и глянул вниз. Высота оказалась приличной, сажений 5, не меньше. Внизу среди валунов блестела вода. Река еще не успела пересохнуть к лету и шустро бежала к морю. «Ждите меня здесь», — бросил он кучеру. Клим нашел тропинку и спустился в русло. Внизу царили сырость и прохлада. Он внимательно осмотрел камни, затем поднял голову, представляя траекторию падения. «Если женщина упала сама, — рассуждал дипломат, — тело лежало бы ближе к опоре. Если ее толкнули, инерция отбросила бы ее дальше. Только это все предположения, которые не могут помочь узнать правду. Одно дело — оказаться на месте происшествия сразу, и другое — через несколько месяцев». Поднявшись обратно, он скомандовал. «Теперь в деревню, где жила вдова из деревни, прыгнувшая вниз, на Санта-Моретти. Знаете дорогу?» «Да, месье, это недалеко». Навстречу двигался громоздкий омнибус. Две усталые лошади с трудом тащили массивный экипаж, битком набитый пассажирами. «Откуда едут эти люди?» И вновь на проезжающих поинтересовался Ардашев у кучера. «Из Балье, месье, мы туда и направляемся. Многие местные работают в Ницце и вынуждены каждый день трястись туда-обратно. Линию-то недавно открыли, почитай, всего 3 месяца назад. Раньше беднякам пешком через город топать приходилось, добрых 1,5 часа ходу. Да и сейчас не всякому билет по карману. А уж нанять фиакр для простого люда и вовсе недостижимая роскошь». Минут через 10 открылась панорама северных гор. Благодаря необыкновенно чистому и прозрачному воздуху можно было хорошо различить не только вершины, но и самые отдаленные отлоги. В ослепительных лучах солнца они казались вырезанными из картона. По обочинам дороги в изобилии росли кактусы, мясистые алоэ и неведомые русскому глазу кустарники. Впереди показалось Балье. Миновав строящиеся у моря нарядные виллы иностранцев, экипаж въехал в старую часть деревни, встретившую их тишиной и ленивым лаем собак. Узкие пыльные улочки карабкались в гору кривыми уступами, а каменные дома местных крестьян, приютившиеся на склонах, больше походили на лачуги. И только темные свечи кипарисов, росшие здесь повсюду, словно березы в России, напоминали о том, что это благодатный юг. Климу было неведомо, что пройдет каких-нибудь полвека, и этот контраст исчезнет. Каждый клочок здешней земли будет стоить астрономических сумм, потеснив лачуги сплошной стеной фешенебельных отелей, а вместо зимнего отдыха английских лордов в моду войдет летний зной, и праздничные курортники будут спускаться к пляжам прямо из номеров на электрических лифтах. Ардашев велел кучеру подождать у околицы, а сам, справившись у прохожей крестьянки, отыскал нужный дом, покосившийся, сложенный из камней хибару с облупившимися зелеными ставнями. На его стук дверь приоткрылась, и показалось изможденное, изрезанное глубокими морщинами лицо пожилой женщины в черном платке. Поверх простого платья был надет фартук. Ее глаза смотрели настороженно и недобро. «Чего вам?» — буркнула она. «Добрый день, мадам. Вы мать Ассанте-Моретти?» Женщина прищурилась, оглядывая дорогую одежду незваного гостя. «Ну и я. А вы кто такой? Из полиции, что ли? Опять пришли душу травить?» «Нет, мадам, я не из полиции», — спокойно ответил Клим, приподняв шляпу. Старуха вдруг вскипела. Ее лицо перекосило от гнева, и она попыталась захлопнуть дверь, но Ардашев успел подставить носок ботинка. «А, так вы из этих, из писак газетных!» — закричала она, брызгая слюной. «Проваливайте! Мало вы грязи вылили на мою девочку. Мало вам того, что на весь свет ее опозорили, самоубийца ославили. Убирайтесь к дьяволу, вон!» «Постойте», — твердо, но спокойно произнес Ардашев. «Я тоже считаю, что это гнусная ложь». Хозяйка замерла. Ее рука, толкавшая дверь, ослабла. Она недоверчиво уставилась на Клима. «Что вы сказали?» «Я имел в виду, что не верю ни единому слову тех репортеров», — глядя ей прямо в глаза, проговорил Ардашев. «Потому что ваша дочь не могла покончить с собой из-за ссоры. И я здесь не для того, чтобы сочинять пасквили, а чтобы узнать правду». Женщина отступила назад и чуть шире открыла дверь. Она все еще смотрела на него с подозрением, но гнев теперь сменился растерянностью. «Правду», — повторила она. «А зачем вам это? Вы чужой человек, месье. Какая вам корысть ворошить прошлое? Мое Санта уже не вернешь». «Да, не вернешь», — согласился Клим. «Но самоубийство — тяжкий грех. Газеты запятнали память вашей дочери, утверждая, что она отвергла дар Божий жизнь. Если же ее убили...» «Убили!» — женщина схватилась за косяк, чтобы не упасть. «Если ее лишили жизни...» — с нажимом продолжил Ардашев, — «то где-то по земле ходит человек, сотворивший это зло, и он может снова это сделать. Я хочу найти преступника ради памяти Асанты. Люди не должны думать, что она сотворила над собой грех». Мать несколько секунд молчала, комкая в узловатых пальцах край фартука. В уголках ее глаз блеснули слезы. «Заходите, месье». Наконец тихо промолвила она, отступая в полумрак коридора. «Негоже на пороге о таком толковать». Внутри царила бедность, пахло сушеными прошлогодними травами и вареной бараниной. Когда они сели за грубый деревянный стол, женщина вытерла лицо платком и продолжила говорить уже спокойнее, словно сбросила тяжелый камень с души. «Вы правы, месье. Не могла она. Не было никакой ссоры в тот день. Да, я ворчала на нее из-за того пастуха. Скрывать не стану. Он гол, как сокол. Ой-эу, мондиан!» «Ой-эу, мондиан» — местный жаргон. «Ох, оборвыш!» «Ой-эу» — местное восклицание, которое в разных ситуациях может иметь различную эмоциональную окраску. «Ой», «ох», «ух», «ах», «мондиан», «оборвыш», «нищий», «лентяй», «бродяга», «мошенник». «Не нужен он ей. Вон у нас в деревне вдова живет, старуха Луиза Монти. Муж давным-давно помер, а она одна всю жизнь, но сына воспитала. Ну а Санта? Она не собиралась умирать. Утром она смеялась, пела, набрала в саду полную корзину апельсинов и пошла в Ниццу на рынок. Разве человек, решивший покончить с собой, так поступит? Она хотела купить себе новую шаль на вырученные деньги. А ведь самоубийца не думает о нарядах. Как выглядела ваша дочь? Красавица. Старуха тяжело вздохнула и кивнула на стену, где висело маленькое фото. Волосы черные, густые. После смерти мужа начала только-только оживать, и вот. Спасибо, вы очень мне помогли. Найдите его, сударь, прошептала она на прощание, когда Клим уже выходил за порог. «Отыщите Ирода, сгубившего мою девочку. Бог вам в помощь». Вернувшись в Ниццу, Ардашев направил экипаж на улицу Сен-Франсуа-де-Поль. Здесь, в доме номер 7, произошла третья трагедия. Клим надеялся на разговор с соседями. Так, собственно, и вышло. Он постучал в дверь на той же лестничной площадке, где находилась квартира погибшей. К нему вышла словоохотливая толстушка. Ардашев вежливо приподнял шляпу и произнес. «Простите за беспокойство, мадам. Я хотел бы поговорить о покойной госпоже Карбона. Говорят, с ней случилась ужасная история». «О, месье, настоящий кошмар!» — зашептала она, оглядываясь. «Виктория — вдова, тихая и смирная, очень видная брюнетка. Хоть и за 40 жила одна». «Вы не приметили ничего странного перед ее смертью?» «Как же не заметить? В тот день к ней пришел покупатель, настройщик пианино. Я как раз выходила за молоком, его мельком увидела». «Настройщик?» — удивился Клим. У мадам Карбона было пианино? Да, старое. Она собиралась его продать. Даже объявление давала в газету. Но странно другое. Я вернулась через час и обнаружила, что дверь у нее немного приоткрылась, видимо, от сквозняка. Окликнула ее тишина, заглянула, нет никого. Прошла по коридору, а она там, в петле. Женщина перекрестилась. А настройщик того и след простыл. Больше его никто не видел. Что же это? Она повесилась сразу, как он ушел? Вы говорили об этом полиции? Сразу же сообщила. Только они меня слушать не стали. А как он выглядел, помните? Ваших лет и усы почти такие же. А вот глаз не разглядел, он их прятал. Благодарю, мадам. Да не за что. Всего доброго. Бросил Клим и побежал вниз по ступенькам. И вам, донеслось ему вслед. Четвертым пунктом в скорбном списке значился крутой каменный спуск, соединяющий верхний променад с нижним ярусом набережной. Эта широкая аллея, обсаженная пальмами, возвышалась над морем на добрый десяток метров и была главным местом для светских гуляний. Именно здесь, у подножия лестницы, ведущей к воде, нашли тело Клэр Валуа. Ардашев отпустил извозчика и замер на верхней площадке, любуясь красотой предзакатного солнца. Его лучи били прямо в лицо, заставляя щуриться. От этого казалось, что лестница ведет в какой-то иной сияющий мир. Сооружение выглядело надежным и безопасным. Клим внимательно осмотрел ступени. Их оказалось ровно 24. Две дюжины выщербленных временем гранитных плит вели к самой кромке прибоя. Этот монументальный марш был широким, огражденным массивными каменными перилами. Случайно оступиться здесь представлялось делом мудреным. Если человек спотыкается, он летит вперед, инстинктивно выставляя руки, рассуждал дипломат, глядя на стертые подошвами камни. Тогда неизбежны переломы запястья, ссадины на ладонях и коленях. Но в газете написали, что смерть наступила в результате падения и травмы затылка. Вывод напрашивался сам собой. Мадам Валуа падала спиной. Такое происходит лишь в двух случаях. При глубоком обмороке или же, если кто-то сильный, стоявший на верхней площадке, резко толкнул несчастную в грудь. Закончив осмотр, Ардашев решил не брать экипаж и направился в гостиницу пешком, чтобы привести мысли в порядок. Вечерняя Ницца казалась ожившей иллюстрацией к бульварному курортному роману. На оживленной Рю де Франс чинно фланировала нарядная публика. Дамы, шурша пышными юбками из дорогой тафты, переливчатого муара и плотного фая, прогуливались под руку с кавалерами. Мимо, звеня колокольчиком, проплыла конка. Зеркальные витрины магазинов готовились вспыхнуть газовыми рожками, маня прохожих блеском бриллиантов и золота. Этот праздный и беспечный мир курортного бомонда Ардашев не замечал, погрузившись в глубокие тягостные размышления. Войдя в отель, он расположился на террасе. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая море в багряные тона. Клим раскрыл блокнот и выписал в столбик имена погибших. Моника Коста, Ассанта Моретти, Витория Карбона, Клэр Валуа, Паулина фон Штайнер. Он закурил Скобелевскую, картина складывалась зловещая. «Итак, что же получается?» — прошептал он себе под нос, выпуская струйку дыма. Мысли текли одна за другой, выстраиваясь в четкую логическую цепь. Во-первых, всем погибшим, кроме первой, было около 40 или чуть больше. Во-вторых, все пятеро — брюнетки. В-третьих, четыре дамы были вдовами, и только Моника, сбитой каретой, девица. В-четвертых, во всех случаях незримо присутствовал мужчина. Сначала путник, повстречавший кучера, затем тот, кто столкнул Ассанту с моста. Потом настройщик, похожий на меня. Следом некто, окликнувший Клэр и толкнувший ее в грудь. И, наконец, убийца баронессы, напоминающий пианиста, игравшего на балу у княгини Юрьевской. При этом преступник ограбил только Паулину фон Штайнер. Это объяснимо, у остальных и брать-то было нечего. Может, тогда Моника случайная жертва обстоятельств, и ее надобно вычеркнуть из списка? Однако меня смущают слова кучера о том незнакомце на дороге. А почему бы не предположить, что злодей зачем-то добил сбитую экипажем девушку? Его размышление прервал знакомый голос. «Месье Ардашев, вы исчезаете и появляетесь как призрак». Клим поднял голову. Аделин Морель в темно-синем платье и шляпке с вуалью выглядела безупречно. «Добрый вечер, мадам». Клим поднялся, убирая блокнот в карман. «Куда вы запропастились на целый день?» Картина надула губки француженка. «Я искала вас за обедом». «Наслаждался красотами Ривьеры, гулял». «Гуляли? В одиночестве?» «Фи, как это скучно!» Она кокетливо погрозила ему пальчиком. «Чтобы искупить вину, вы обязаны составить мне компанию прямо сейчас. Я требую прогулки, и отказы не принимаются». Ардашев, понимая, что спорить бесполезно, предложил даме руку. Они неспешно двинулись по набережной, но вскоре мадам Морель пожелала присесть за столик уличного кафе. Клим заказал кофе и пирожные. «Многие предпочитают морские прогулки в Канны или Монте-Карло. Конечно, поездом быстрее, но на паровом катере куда романтичнее», — рассуждала спутница. «Почему бы и нет? Я люблю море». «Я рада, что вы со мной согласны». «Знаете, я ведь мог добраться морем в Марсель из Одессы, но у меня не было столько времени». «Одесса — это русский город?» «Да, это порт на Черном море». «Я никогда не была в России». «Там сейчас холодно, и по улицах ездят не в каретах, а в санях». «Неужели?» «Да, а в Петербурге и Неву на санях в марте переезжают». «Господи, как же вы там живете? Все время водку пьете, чтобы не замерзнуть?» «Нет», — улыбнулся Клим, — «водку в России пьют для аппетита. В моем кругу поднимать больше двух рюмок за обедом — моветон». Едва они покончили с десертом, как мадам Морель заметила знакомую пару. «О, посмотрите!» — воскликнула она, помахав рукой. «Профессор Ленц и его дочь?» Альберт Карлович расплылся в счастливой улыбке и устремился к их столику, увлекая за собой Веронику. «Какой приятный сюрприз!» — профессор галантно поклонился Аделин. «Позволите присоединиться?» «Разумеется!» — просияла мадам Морель. Ардашев тут же подозвал официанта. «Что желают, господа? Чай, кофе, шоколад?» Вероника поправила шаль на плечах и сделала выбор. «Я бы не отказалась от чашки горячего шоколада по-венски с густыми сливками». «Прекрасный выбор», — кивнул Клим и перевел взгляд на ее отца. «А вам, Альберт Карлович?» «А мне, голубчик, черного мокко без сахара, чтобы прояснить ум», — ответил профессор, протирая запотевшее пенсне. «И, пожалуйста, мильфей». Заказ не пришлось долго ждать. Перед Вероникой возникла изящная фарфоровая чашка с ароматным дымком и высокая горка взбитых сливок, присыпанная тертым орехом. Профессору подали дымящийся кофейник и воздушное пирожное с нежнейшим кремом, слегка припорошенное сахарной пудрой. За столом потекла ленивая и непринужденная беседа, знакомая каждому отдыхающему. Некоторое время слышался лишь звон ложечек о фарфор и тихий смех Аделин, слушающий разглагольствование профессора о нравах местных жителей. «Через этот город кто только не проходил. Греки, римляне, галлы, испанцы, потом итальянцы, а теперь французы. Несарам присуща находчивость, ум, живое воображение, страсть поболтать и пошуметь. Несары...» Само название коренных жителей Ниццы, которые бережно хранили свои традиции и четко отделяли себя как от французов, так и от итальянцев. И в то же время лень, безразличие к богатству, вспыльчивость, фанатичное отношение к своему городу. Ниссар любит развлечения больше, чем работу. У него, если не 7 пятниц на неделе, то уж точно 7 воскресений. Любой служащий или ремесленник оканчивает работу в субботу в полдень и принимается за нее лишь во вторник. «А как же понедельник?» — с улыбкой вопросила мадам Морель. «А, этот день у них святой понедельник, или, как говорят французы, ла сен ланди. Это как? Жалование тут платят по субботам. Получив деньги, Ниссары гуляют 2 дня, а в понедельник либо стреляют от похмелья, либо продолжают веселье. Поэтому их называют почитателями святого понедельника. Они увольняют? Продолжал удивляться Делин. Нет, здесь к этому относятся снисходительно. Местные жители по своему темпераменту и привычкам больше итальянцы, чем французы, высказалась Вероника. «Это и понятно», — ответил Ардашев. «Ницца вошла в состав Франции совсем недавно, в 1860 году. До этого город принадлежал Сардинскому королевству. Император Наполеон III получил графство Ницца и Савою в награду за военную помощь королю Виктору Эммануилу II в деле объединения Италии. Присоединение закрепили плебисцитом». «Интересно, а каково население этого города?» — осведомилась мадам Морель. «Газеты пишут, что в Ницце проживает 90 тысяч человек. Зимой добавляется еще 25 тысяч отдыхающих, включая слуг», — пояснил Клим. «А вы заметили, что после пушечного выстрела с замковой горы ровно в полдень вся жизнь в городе останавливается?» — хитро улыбаясь, продолжил вещать профессор. Письмоводитель не закончит написанной строки, каменщик не положит поднятый на стену камень, и лавочник закроет лавку, потому что выстрел возвестил обед. Пора доставать из торбы кусок сыра и фляжку с вином. А работа, как говорят здесь, ни медведь не убежит. Но Ниссаров понять можно, они встают с восходом солнца и к 12 уже успевают проголодаться. Неожиданно Альберт Карлович смолк. Он извлек из жилетного кармана массивную золотую луковицу часов и, откинув крышку, изменился в лице. «Боже правый!» — воскликнул он, едва не опрокинув пустую чашку. «Друзья мои, как неприятна наша встреча, но мы рискуем совершить ужасную бестактность!» «Что случилось, папенька?» — испуганно спросила Вероника, откладывая на крахмаленную салфетку. «Жоры Фейк с княгиней Юрьевской!» Профессор сокрушенно покачал головой. «Он начинается ровно в 7, а стрелки неумолимы. Нам еще нужно добраться до гостиницы и привести себя в порядок. Мы опаздываем». «О, боже!» — всплеснула руками Аделин. «Я совсем забыла об этом». «Совершенно верно», — подтвердил Ардашев, подавая знак официанту, что пора принести счет. «Тогда давайте условимся», — предложил Альберт Карлович, поднимаясь. «Встречаемся в холле гостиницы без 7:15. Экипажи всегда стоят неподалеку. Думаю, нам будет достаточно одного 4-местного ландо». «Договорились», — кивнул Клим, ловя взгляд Вероники. «Без 7:15». Они покинули кафе и поспешили в Сюис, чтобы подготовиться к главному светскому событию недели, даже не подозревая, что принесет им этот вечер.